Глава 10. «Я пока в своем уме!» — шикнул Нараевского, уже приготовившегося сыпать своими бестолковыми подозрениями, основанными лишь на внешнем сходстве. Сравнивать было глупо и совершенно невозможно. Мы были разными. Я жгучий брюнет со смуглой кожей и зелеными глазами, доставшимися мне от матери, а Алекса — яркий лучик света с молочной кожей. Ну где сходство? Где? И вообще, почему я это обсуждаю? Почему допускаю эту бредовую мысль? Не думал, что можно уничтожить взглядом. А у Марты это прекрасно получилось. Буквально секунда, и то, что ты считал правильным, превратилось в ахинею и сумбур. Ее убили слова дочери. Словно Марта и не допускала мысли, что я могу не поверить и отправить девочку в интернат. Она надеялась, что во мне осталась хоть капля человечности, но ошиблась. Нет, она, безусловно, осталась. Вот только реализма и способности трезво оценивать происходящее во мне тоже с избытком. Но не может Алекса быть моей дочерью. И что? Теперь можно помогать только кровным родственникам? Так чем ты лучше тех, кто отказался от тебя в детстве? Шептало мое подсознание, а совесть подыгрывала, затягивая узел на шее. Слова колом встали где-то в горле. Мысли в кашу превратились. «Делай!» — захрипел Яроевскому, который, казалось, только этого и ждал. Друг даже приосанился, расправил плечи и достал из портфеля какую-то папку с документами. «Алевтина Петровна, я хотел с вами поговорить вот о чем». Этот чертяка подхватил старушку за локоток и стал медленно уводить в небольшую кухоньку, где я усадил за стол, раскладывая то, что было заготовлено. Порой он меня жутко пугал. Ты даже не успеваешь оформить мысль, а у Раевского уже или разрешение на строительство есть, или какая-нибудь генеральная доверенность. А вот и сейчас он убедительно втирал женщине из опеки свою истину, с которой не сможет поспорить ни черт, ни бог. Напряженно следил за трогательным, безмолвным общением Марты и ее дочери. То, как аккуратно и нежно водит Алексия пальцем по ладони мамы, как сдерживает слезы, дабы не тревожить ее, как питается ее любовью, чтобы насытиться впрок. «Горислав Борисович, вы уверены? Юридически все оформлено, конечно, безукоризненно. Мать в сознании, доверенность оформлена по всем правилам. У меня, как у представителя опеки, нет оснований удерживать в интернате девочку. Правда, если не задумываться, как вы получили подпись гражданки Дунаевой. Но я о другом». Старушка еще раз перечитала копии документов, собранных Денисом, а затем села рядом. «Это маленькая травмированная девочка. Ей сейчас страшно, больно и очень одиноко. У вас есть опыт общения с детьми?» «Алевтина Петровна, в моем доме на постоянной основе живет Катерина, а у нее 7 внуков. Поверьте, мы сможем удовлетворить все потребности ребенка ровно до того момента, когда мама снова не встанет на ноги». Последние слова сильно попахивали ложью. Петрович хоть и дал надежду, но весьма хрупкую. «Вы же сами говорили, что с близкими девочке будет лучше, чем в холодных стенах интерната. Я сам из детского дома потерял родителей, будучи подростком, поэтому понимаю, о чем вы говорите». «Ну, раз так...» Старушка поднялась, посмотрела на циферблат наручных часов и обернулась к Раевскому. «Мы успеем заехать в администрацию, чтобы подписать все документы». «Конечно. Разрешите вас сопроводить?» Денис галантно открыл для нее дверь, махнул мне одобряюще и скрылся, оставляя наедине самым сильным страхом в моей жизни. Смотря изо дня в день на убитых горем детей в детском доме, Я лишь укреплял свое решение никогда не заводить семью. Считал, что это опасно и совершенно абсурдно в мире, неспособным защитить ребенка. И, очевидно, судьба крутанула свою рулетку уже тогда, решив наказать меня за грешность мыслей. «А завтра я могу увидеть маму?» Тихий голос Алексы выдернул меня из воспоминаний. Девочка стояла на пороге, в последний раз смотря на мать. Марта снова провалилась в сон, очевидно, отдав последние силы, чтобы раздавить меня морально. Девочка обращалась к сиделке, а та в упор смотрела на меня. «Алекса, твоей маме на завтра назначена операция». Я пытался сообразить, что сказать можно, а о чем нужно промолчать. У меня не было опыта, поэтому шел по минному полю, вооружившись исключительно интуицией. «И если доктор разрешит, то мы сможем приехать вечером. Договорились?» «Операция!» — девочка всхлипнула и разрыдалась. Я ощущал себя бесчувственным бревном, неспособным справиться с детскими эмоциями. «Ей будет больно?» «Нет, мама просто заснет и ничего не будет чувствовать». «Хорошо, а где Алевтина Петровна?» «А вот это самый сложный вопрос. Как ты относишься к тому, чтобы пожить у меня дома, пока твоя мама в больнице?» «У вас!» – девочка охнула и опустила глаза, а потом снова обернулась к матери. «Вы передумали?» «Передумал. Черт! Казалось бы, ребенок! Что он может понимать во взрослой трусости?» «А вот так! Она абсолютно четко считала и мое недоверие, и нежелание связываться с чужими проблемами. Твоя мама хотела, чтобы я присмотрел за тобой, поэтому давай не будем ее расстраивать. Как насчет того, чтобы прямо сейчас отправиться домой?» «А вы обижать меня не будете?» Алекса подняла глаза, а у меня сердце сжалось. В них стояли огромные слезы и искрился страх. «Какого черта?» «Не буду». «И за пятнышко не накажете?» Она закусила губу и лишь сильнее прижала к себе рюкзачок в виде плюшевого медведя. «Тетя Катя уже все исправила. Можешь не переживать». Слова наждачкой пробирались по горлу, колыша воспоминания о последней приемной семье, откуда меня выперли за разбитую даже не мной вазу. «А можно мне спать в том кресле? Я вас не побеспокою. Я умею играть тихо. Обещаю». Алекса вдруг сделала два шага, останавливаясь около меня, а затем ее ледяные пальчики сжали мою ладонь. «Буду хорошо себя вести, дядя Гора». «Нет, в кресле ты спать не будешь, Алекса. У меня есть идея получше. Как насчет своей комнаты?» «Своей?» Она распахнула глаза. Откуда тут же выпали эти назойливые слезинки, которые она сдерживала из последних сил? «Ну, конечно». «Хорошо». Я взял ее за руку. Мы еще раз мысленно попрощались с Мартой, а потом вышли из палаты. Уже подходя к лифтам, я вдруг вспомнил, что Алекса в клинике очутилась не просто так. «Давай зайдем к Ивану Петровичу». Алекса шла медленно. Я сначала даже не понял, почему, а потом, опустив голову, увидел, что эти ее самодельные расписные кеды были на несколько размеров больше, чем следовало. И как только девочка начинала чистить шагами, то путалась и запиналась. «Красивые кеды!» – рассмеялся, а сам истерично соображал, что делать дальше. «Мне нужна женщина, чтобы накидала план действий. Наверное, есть схема, график, стратегия. Ну, люди же не воспитывают детей по наитию. Наверное, существуют рекомендации». «Это мамочкины. Красивые?» Девочка засияла беззубой улыбкой. «Очень. Но тебе в них неудобно, да?» «Все хорошо. Дядя Гора, у меня все хорошо», — вспыхнула Алекса, сильнее сжимая мою руку. «Только не отправляйте меня в интернат. Хук слева, хук справа и нокаут.